Глава пятая. Темный дом. Жози попыталась перелезть через подоконник, закряхтела и неожиданно свалилась головой вниз в дом. «Ох!» — вырвалась из мопсишки. Потом она села и начала тереть лапкой макушку. Сзади послышался шорох. Собачка обернулась и разинула пасть. «А где окно?» Сейчас на месте выбитого стекла были видны кирпичи, да и пустой рамы не имелось. Изба Гильды из дерева. Жози не один раз заходила к черепахе. Собака хорошо знает. Изнутри стены здания оклеены обоями. Они голубые, с цветочным рисунком. И такого длинного коридора в коттедже не имелось. Войдя внутрь, гость оказывался в небольшой прихожей с вешалкой. Потом проходил в круглый холл. Слева от него располагались кухня и столовая. Справа — гостиная, впереди — лестница. На втором этаже есть несколько спален, ванная. Все комнаты маленькие, но уютные. На полу лежали ковры, под потолком висели красивые люстры. А теперь... Жози начала оглядываться. Стены сложены из ободранных кирпичей. Под ногами черный от грязи камень, да еще длиннющий коридор в придачу. Света почти нет. Мопсишка задрала голову. Ну и ну! Потолок серо-черный, весь в пятнах, нет ни одной лампочки. Но откуда тогда тусклый свет? Вдобавок здесь холодно, сыро и пахнет, как в подвале у бобра Филимона. Но у него там бассейн, здесь же воды не видно. Жози поежилась. И тут ей в голову пришел новый вопрос. Куда подевалась Соня? Ответа не нашлось. Зато недоумение усилилось. Окна нет, дверей не видно, имеется лишь бесконечный коридорище. Каким образом выйти из здания? Может, позвать хозяйку? — Тетя Гильда! — крикнула мопсишка. Тишина. — Ау! Что из силы завопила Жози. Никто не отозвался. Собаке стало так страшно, что не передать словами. Она тут одна? Куда мопсишка попала? Что происходит? Жози захотелось заплакать. Но тут ей вспомнились слова Мули. Мама их произносит, когда кто-то принимается рыдать. Слезами горю не поможешь, а выход из безвыходного положения всегда найдется. Главное — подумать, как его отыскать. Жози вытерла мордочку лапками и забормотала. Начинаю думать. Со мной произошло нечто странное. Не знаю, где я очутилась. Есть коридор. Он определенно куда-то меня приведет. Что делать? Шагать вперед, потому как назад дороги нет. Жози вздохнула и вдруг увидела дверь. Откуда она? Только что вокруг были только глухие стены. Но на размышление времени оставалось. Жози надо было догнать наглую Соню и отнять у нее свою белую кошечку. Вероятно, шпиц прячется в комнате, которую скрывает створка. Жози схватила за ручку и повернула ее.